Гейне и гимназистка А. Но если маленькая Вероника была Резидой, то дюссельдорфская красавица А, с которой Гейне встретился еще в то время, когда она училась в гимназии, была настоящей розой. Брат поэта, Максимилиан Гейне, рассказывает любопытный случай, относящийся к этой ранней страсти. Во время пребывания поэта в гимназии ему однажды поручили прочесть стихотворение Шиллера «Пловец» на публичном акте. Тогда Гейне был влюблен в гимназистку А, удивительно красивую стройную девушку с длинными белокурыми локонами. Зал был набит битком. В первом ряду кресел сидел инспектор с помощником, а между ними стояло свободное позолоченное кресло, предназначенное для председателя апелляционного суда, отца девушки. Председатель пришел поздно, а так как места для дочери не было, то ее усадили в позолоченное кресло. Гейне тем временем вдохновенно декламировал стихи Шиллера. Дойдя до строк «И дочери милой король подмигнул», он случайно взглянул в ту сторону, где стояло позолоченное кресло, и увидел на нем обожаемую девушку. Он остановился. Три раза повторил он «И дочери милой король подмигнул», но дальше не смог продолжить. Учителя начали ему подсказывать, но тщетно. Раскрыв широко глаза, он неподвижно уставился в неожиданное видение и вдруг упал в обморок. Никто в зале не знал причины. Родители подбежали. «Это, наверное, от жары», — сказал им инспектор и велел открыть окно. Вскоре и эта девушка умерла, промчавшись мимолетной тенью перед вдохновенным, но отравленным уже житейскими невзгодами, взором поэта. Гейне и красная Зефхен. Мудрено ли, что после двух неудач, пережитых как раз в самом начале расцвета сердечной жизни, Гейне стал погружаться в тихую меланхолию и искать утешение в романтических грезах, окрашенных мрачными цветами фантазии. Чтение книг, в которых изображались страшные картины или привидения, сделалось его любимым занятием. Этот романтик, которому суждено было нанести смертельный удар романтизму, с удовольствием останавливался на мрачных сторонах жизни, и чем суровее была история, тем больше интересовала она его. В эту именно пору жизни поэт влюбился в дочь палача. Звал он ее Красной Зефхен. Гейне великолепно описал свой маленький роман в мемуарах. Ему было в то время около 16 лет. Ей столько же, высокого роста, с тонкой талией. Она обладала парой темных глаз с таким выражением, как будто они задали загадку и ждут ответа, в то время как рот с тонкими губами и белыми, хотя несколько длинными зубами, как бы говорил: «Ты глуп и никогда не разгадаешь». Волосы у нее были красные, не рыжие, а именно красные, как кровь, и висели длинными локонами ниже плеч, так что она могла их завязать под подбородком. Получалось впечатление, будто ей перерезали горло, и оттуда красными потоками льется багровая кровь. Гейне чувствовал к этой девушке сильное влечение и признается, что именно она пробудила в нем любовь к народной поэзии, так как знала много народных песен и вообще влияла благоприятно на развитие его поэтического таланта. Вот почему написанный им вскоре после того «Траумбильдер» носит такой мрачный колорит. Среди многочисленных песен Йозефы, так звали дочь палача, была одна, в которой были такие стихи: «Отилия, моя милая Отилия, ты, конечно, не будешь последней. Скажи, хочешь ли ты висеть на высоком дереве? Или ты хочешь плавать в синем море? Или хочешь целовать обнаженный меч, который судил Бог?» На что Отилия отвечает: «Не хочу висеть на высоком дереве, не хочу плавать в синем море, хочу целовать обнаженный меч, который судил Бог». Когда Йозефа однажды пела эту песню и, подойдя к последней строфе, обнаружила внутреннее волнение, Гейне был до того потрясен, что вдруг расплакался, и, бросившись друг другу в объятия, они долго оставались так, со слезами на глазах. Гейне и дочь палача, проливающая горькие слезы в его объятиях. До такого диссонанса мог дойти только один автор книги песен, вся жизнь которого представляла одну сплошную цепь диссонансов и противоречий. Рахиль фон Фарнгаген и баронесса фон Гогенгаузен. Может быть, только один раз Гейне мог считать себя не в разладе с окружавшей обстановкой, а один раз ему можно было смело, не насилуя своей совести, сказать, что он встретил, наконец, женщину, которая достойна стать с ним рядом. Но эта женщина была для него скорее идеей, чем женщиной. Мы говорим о знаменитой Рахили фон Фарнгаген, сыгравшей немалую роль в истории германской цивилизации. О любви, о страсти тут не могло быть и речи. Рахиль была замужем, любила мужа, и область нежного, но преступного воздыхательства или хотя бы безгрешного флирта была ей совершенно чужда. Зато в области благотворного влияния на поэтическое творчество Гейне женщине этой приходится отвести первое, если не единственное место. У нее был литературный салон, где собирались лучшие умы того времени. Здесь царил культ Гёте, но и молодые силы находили толчок для дальнейшего развития своего таланта. Гейне был еще молод, когда впервые посетил салон гениальной женщины, и нисколько не удивительно, что он тотчас проникся благоговением к ней. О чем только не упоминала она в течение часа беседы, восклицает о ней один из ее современников. Все, что она говорила, носило характер афоризмов. Было решительно, огненно и не допускало никаких противоречий. У нее были живые жесты и быстрая речь. Говорилось обо всем, что волновало умы в области искусства и литературы. Она именно вместе с мужем, известным писателем, ученым и дипломатом, обратила внимание на его поэтический талант, указывала на его недостатки, хвалила достоинства. Гейне часто говорил в своих письмах, что никто не понимает его так глубоко, как Рахиль. После отъезда из Берлина он находился в оживленной переписке с ней, что для него служило неиссякаемым источником удовольствия, как можно видеть из одного его письма к мужу Рахили. «Когда я читал ее письмо, мне показалось, как будто я встал во сне, не просыпаясь, и начал перед зеркалом разговаривать сам с собой, причем по временам немного хвастался. Госпоже Фарнгаген, мне писать совсем нечего. Ей известно все, что я мог бы ей сказать. Известно, что я чувствую, думаю и чего не думаю». С Рахилью Фарнгаген соединила поэта еще общая романтическая тоска по поводу того, что они родились в еврействе, между тем, как еврейство противоречило всему складу их души и характера. Он посвятил ей свое возвращение домой, появившееся первоначально в путевых картинах. И писал в то время Фарнгагену, что этим посвящением хотел выразить, что принадлежит ей. «Пусть на моем ошейнике стоит, я принадлежу мадам Варнгаген». Когда она умерла, он решил написать ее биографию, хотя и не исполнил своего намерения по разным причинам. Полную дань уважения Гейне отдал ее памяти в предисловии ко второму изданию своей книги песен. «Возвращение домой» посвящено покойной Фарнгаген фон Энзе. И я должен похвалить себя за то, что первый публично почтил эту великую женщину. Со стороны Августа Фарнгагена было большим делом то, что он, отложив всякие сомнения в сторону, опубликовал письма, в которых обнаруживается вся личность Рахили. Книга эта вышла как раз в такое время, когда больше всего могла подействовать, утешить и укрепить. Вышла в такое время, когда она нуждалась в утешении. Рахиль как будто знала, какое посмертное послание суждено ей сделать. Она думала, конечно, что оно будет лучше, и ждала, но ожидание затянулось. Она нетерпеливо покачала головою и, посмотрев на Фарнгагена, умерла, чтобы тем скорее можно было воскреснуть. Она напоминает мне сказание о другой Рахиле, которая вышла из гроба и, стоя на дороге, плакала, когда дети ее шли в рабство. Не могу без уныния вспомнить о любвеобильной подруге, которая всегда относилась ко мне с неутомимейшим участием и часто немало тревожилась обо мне в ту пору моей юношеской надменности, когда огонь истины меня скорее разжигал, чем озарял. Характер отношений между Гейне и баронессой Гогенгаузен напоминает отношение Гейне и Рахили. Ее влияние на поэта было тем более велико, что она сама была в числе пишущей братьев и даже писала стихи. Между прочим, баронесса познакомила Гейне с произведениями Байрона, тогда только впервые переведенными на немецкий язык. В салоне Гогенгаузен, в котором собирались знаменитости того времени, Гейне также сравнивали с великим английским поэтом. Первое время это ему нравилось, к тому же он всегда любил Байрона, как свидетельствуют сделанные им переводы некоторых произведений британского скептика и протестанта. Впоследствии он окончательно порвал с байроновским направлением, но сохранил к произведениям поэта тоже чувство любви и удивления, а к баронессе — благодарность за данный ею толчок к ознакомлению с ними. Почти до последних дней он находился с ней в переписке. Она же однажды посетила его в Париже, уже прикованного к постели. Встреча с желанным другом могла служить временным успокоением для его неизлечимых ран. Жена Гейне. Мы пройдем мимо целой галереи женских головок, так или иначе останавливавших на себе внимание Гейне во время его скорбных блужданий по миру в поисках неизведанного и неуловимого душевного спокойствия. Одни из них сами останавливались на его жизненном пути, посылая заискивающие улыбки, стараясь позаимствовать от него света для своего никому неизвестного существования. Других он останавливал сам, поддаваясь невольно влиянию красоты, пламенным поклонникам, который оставался до конца жизни, и во имя которой, как известно, незадолго до смерти велел отнести себя, разбитого, неподвижного, почти умирающего, в Лувр, чтобы в последний раз полюбоваться божественной красотой Венеры Милосской. Как во всем, и здесь, несмотря на всю видимость успеха, противоречие между идеалом и действительностью вливало беспрерывно яд в чувствительную душу поэта. Дамы посещали его беспрерывно, но он не всегда отдыхал сердцем в их присутствии. Известен следующий анекдот. Когда Морец Гартман, любимец дам, привел к Гейне какого-то друга, поэт ему уныло сказал: «Меня сегодня посетила уже одна дама, дорогой Гартман». «Кому это пришло в голову тебя тревожить?» — спросил Гартман с участием. «Единственной даме, которая тебя еще не посетила», — ответил Гейне. «Кто же это?» «Муза, мой милый». Полным противоречием между идейной и реальной жизнью Гейне является его отношение к Матильде, ставшей впоследствии его женой. Эти отношения были открыты друзьями поэта в 1836 году, когда между ним и его возлюбленной произошла крупная ссора, едва не кончившаяся разрывом. Пылкий, увлекающийся Гейне не мог скрыть своего душевного недуга и всем начал рассказывать о своем горе. Друзья утешали его, кто шуткой, кто серьезно, но поэт действительно страдал, что свидетельствовало об искренней любви. Напрасно ему припоминали его же собственное стихотворение «Мотылек не спрашивает у розы, лобзал ли кто тебя?» И роза не спрашивает у мотылька, увивался ли ты около другой розы. Поэт не успокоился до тех пор, пока не произошло примирение с любимой девушкой. При такой пламенности чувства можно было бы думать, что женщина, его вызвавшая, обладала кроме красоты также и высокими умственными качествами. Увы. Матильда была простая крестьянка, до того простая, что в сравнении с ней Христина Вульпиус, возлюбленная, а затем жена Гёте, могла считаться образованнейшей женщиной. До 15 лет она росла в деревне, а потом поехала в Париж к своей тетке, башмачнице, где ее и встретил Гейне. Она была до того необразована, что даже не умела читать, и до того тупа, что за всю жизнь не могла научиться сколько-нибудь по-немецки, чтобы прочитать произведения своего мужа. Так она и умерла, не прочитав ни одного стихотворения Гейне, хотя последние переводились на французский язык и выходили отдельными книгами. Чтобы поднять умственный уровень девушки, с которой он вступил в близкую связь и на которой затем женился, Гейне поместил ее в пансион для молодых девиц. Но и пансион не привил ей любви к знанию и ничему не научил. Она даже не знала, что такое поэт. И однажды, по простоте душевной, сказала: «Говорят, что Генрих умный человек и написал много чудных книг. А я должна этому верить на слово, хотя сама ничего не замечаю». Но невежественная Матильда обладала зато веселым характером, истинно французской бойкостью, была добра, верна и предана мужу до самозабвения. По временам, правда, она показывала когти, так как была вспыльчива, за что Гейне и называл ее Везувием. Но вспышки проходили быстро, не оставляя никакого следа. 6 лет прожил с ней Гейне вне брака и, наконец, женился. Госпожа Жобер, близко знавшая поэта, рассказывает, что Гейне считал свою женитьбу на Матильде делом совести. Ему нужно было драться на дуэли, и он должен был подумать о судьбе своей малютки. Дуэль была даже отложена для этой цели. «Гейне, — продолжает Жобер, — рассказывал мне эту историю с некоторым смущением, которым заменилась его обычная развязность. Впрочем, где тот человек, который сообщал бы об утрате своей свободы, совершенно спокойно? Я не расспрашивала его о подробностях, не выразила ни малейшего удивления и, смеясь, спросила только позволения сообщить об этом событии Россини, которому оно доставит большое удовольствие. — Почему? — озабоченно спросил Гейне. — По духу товарищества, вероятно. Он любит, когда в его полку прибывает знаменитых людей. — Если так, — возразил Гейне, собравшись с духом, — то вы можете прибавить, что, подобно ему, я являюсь теперь жертвой треволнений супружеской жизни. Если он будет писать музыку на эти темы, то я могу сочинить либретто. Скажите ему, что счастье мое родилось под дулом пистолета. Поэт отпраздновал свою свадьбу удивительным образом. Пригласил только тех друзей, которые жили в свободном браке и которым хотел дать достойный пример. С самым серьезным видом умолял их жениться на своих возлюбленных. Через два дня он составил завещание, в котором единственной своей наследницей назначил Матильду.